Глава 41. Возвращаюсь на диван. Мне нет нужды идти к влиятельным клоунам, которые еще не успели разбежаться по домам. Тесть уже сделал все, чтобы решить мою проблему. Можно немного отдохнуть и набраться сил перед новым раундом. День выдался непростой. Но, к счастью, он подходит к концу. Ноги гудят, голова ясная. Никогда не позволяю себе спиртного больше 2 бокалов за вечер. Давно усвоил простую истину. Хочешь успеха — держи голову трезвой. Запрокинув голову назад, я тупо разглядываю витиеватый узор на потолке. Мне нужна эта передышка. Несколько спокойных минут. До того, как снова придется изображать преданного мужа и зятя. Сам согласился на эту роль, знаю. Но никогда раньше она не тяготила меня так, как теперь. Мысли то и дело возвращают меня к Агате. И к ее непримиримому — нет. Чего ж ты непреклонная такая, а? Мужа своего рогатого слушаешься во всем, а меня к черту посылаешь. У меня почти готово все. Целое досье на этого оленя собрал. Охот ему дать боюсь. Сука, к последний трус. Не связи полковника боюсь, а того, что Агата мне скажет потом. Эта малышка может послать меня еще дальше, прямиком в ад, едва узнает, что это благодаря мне ее муженек оказался на нарах. Отомстил, мля. А хорошо же придумал все. Остался финальный аккорд, а я медлю. Хреново из меня Казанова. Может, старею? Никому такого не чувствовал, как к ней. Моя она, и все тут. Не обсуждается даже. Должна быть моей. Только моей. С Галей я справлюсь, дело не мудрёное. Да и не узнает она ничего. Так и будем жить, как теперь. Чужими друг другу. Галя — жена, Агата — для любви. Иначе не получится. Это мой билет в высшую касту. Моя плата за успех. И Одинцов ко мне прикипел, как к сыну. Сам же сказал, что я ему как родной, как и дочь. Она мне такая же родная, как и ты. А что, приятно. Стоп. А что он имел в виду? Такая же родная, как и я? При всей его ко мне лояльности, сыном ему я никогда не стану. Как и Галя не станет родной дочерью? Да ну... Я совсем уже спятил, вечно во всем ищу подвох. То ли еще будет. С рогатым полковником и башкой тронуться нетрудно. Устроил мне трэш на выживание. Небось, развлекается, наблюдая за мной из засады. Но что касаемо Галины? Придумал, ага, всюду заговоры мерещатся. Смешно. Или нет? Устало растираю глаза. Меня всегда интересовало, отчего Одинцов так легко согласился на нашу женитьбу. Я шел ва-банк, был уверен, что шансов почти нет, а он согласился, не моргнув глазом. Не торгуясь и не спрашивая мнения дочери. Пожал мне руку, будто сделку деловую заключил. Свадьбу роскошную нам устроил. А кто я для него? Никто. Зять, который свалился, как снег на голову. Но он согласился. Мне тогда даже показалось, что он облегченно выдохнул, когда услышал, что я прошу у него руку дочери, а заодно и покровительство. Второе мы не обговаривали, но это и без слов ясно. Единственному ребенку, наследнице, станет помогать любой отец, тем более такой влиятельный, как Одинцов. Он отдал ее так легко, как четвертак на базаре, не торгуясь, будто ждал меня. Родную дочь. Родную? Такую же родную, как и я? Мысли заметались в черепной коробке, как реактивные тараканы. Тысячи мельчайших деталей, как осколки одной нити, будто нарочно сплелись в почти уверенность. Одинцов перебрал и болтнул лишнего. Но это не значит, что сказанное — неправда. Черт, это все меняет. Или нет? Я точно не усну сегодня. Пока не узнаю, наверняка не усну. Знает Галина правду? Вряд ли. Она не настолько умна, чтобы так ловко притворяться. Да и какую правду? Может, это я ищу ее там, где ничего нет? Но... Встаю с дивана и осматриваюсь. Я бывал в этом кабинете много раз, и не единожды Одинцов открывал сейф в моем присутствии. Мне никогда не приходило в голову узнать, что в нем. Все казалось, что не мой это уровень, да и попасться на горячем было боязно. Но сегодня будто бес в меня вселился. Я подхожу к картине на стене, снимаю ее и кладу на стол. Если бы я хотел спрятать что-то от всего мира, то положил бы это именно сюда. Пробую ввести дату рождения Одинцова, потом его жены и дочери, все мимо. И только покопавшись в памяти, достаю нужные числа. дату свадьбы влиятельного бизнесмена с его супругой. Замок тихо щелкнул. Этот звук я встречаю с чувством нервного, почти детского ликования. Доступ к секретам великого магната открыт. Это дерзко и нагло. Если меня поймают, это конец. Быстро перебираю бумаги в поисках нужной. Я почти утратил надежду что-то найти. «Ты идиот, Гер!» — кричит внутренний голос сквозь гул в ушах. Но продолжаю настойчиво перебирать папки. «Бинго!» — дрожащей рукой вытягиваю самого дна тоненький лист бумаги. Одинцовы удочерили девочку, и здесь указаны дата и настоящая фамилия ребенка. Галина Иванова, детский дом, город Самара. Дрожащей рукой вынимаю из кармана мобильный телефон и делаю фото документа. Быстро возвращаю бумагу на место, закрываю сейф и вешаю на стену картину. Кажется, успел. Одинцов по-прежнему храпит. В комнате кроме нас двоих никого. Облегченно выдыхаю. Возвращаюсь на диван, рассматриваю фото документа на телефоне. От волнения меня трясет, как после 10 эспрессо. Колени отбивают дробь, руки дрожат, как у больного. В висках стучит, словно молоточком, который жаждет разбить мне череп. Вот оно! То, о чем опрометчиво сказал Одинцов. Галя ему такая же родная, как и я. Она ему не дочь, а чужой ребенок из детского дома. Поехать в Самару и все разузнать. Я не остановлюсь, пока не выясню, кто же на самом деле моя жена. И что с того? Какая мне разница? Она, может, и не родная Одинцову. Что это меняет? Кому какое дело, если старик ее признал? Нужно мне знать, откуда она, если даже Одинцову на это наплевать. Прячу в кармане телефон. Мне не сидится, вскакиваю с дивана, хожу по комнате взад-вперед. Галина чужая в этом доме. Такая же заблудшая овца, как и я. Что это меняет? «Уймись, Гер, только не говори, что тебя волнует породистость собственной супруги». «Нет, конечно». «Черт, интуиция кричит, что тут что-то не так. Слишком гладко и красиво, как в сказке». «А в сказке я давно не верю». «Я должен разобраться, узнать все, что можно отыскать. Лет прошло немало, и Галю удочерили совсем малышкой. Конечно, она не вспомнит про свое прошлое. И не похоже, чтобы мама с папой ей поведали правду». Уверен, что Галя ничего не знает. Но я узнаю. Придется взять пару дней отпуска и прокатиться в Самару. Или еще лучше, пусть этим займется детектив. Снова возвращаю в руку телефон и отправляю сообщение с новым заданием частному детективу. Прилагаю фото документа. Если найдут данные о родственниках в течение суток, получат двойной гонорар. Все, дело сделано. Остается ждать.